Глава 24. Рен привыкла к темноте. Ее ремеслом была смерть. Она постоянно имела дело с призраками. Девушка думала, что знает, каково это — вглядываться в темноту, хватать ртом воздух и не знать, какой ужас притаился за следующим поворотом. Она думала, что знает, что такое страх. Но это выходило за рамки всего, что она чувствовала раньше. Бесконечное падение в неизвестность, исчезающее из виду испуганное лицо Джулиана и нечто, готовое встретить ее там, внизу. Мимо проносился зеленый туман, цепляясь за ее одежду и волосы. Были ли это призраки? Была ли она уже мертва? Внезапный удар, напоминающий столкновение с кирпичной стеной, выбил из легких Рен весь воздух. Но она ударилась не о стену. Рен попыталась втянуть воздух, но вместо этого набрала полный рот воды. Охваченная запоздалым чувством погружения, Рен, растерявшись, замахала руками. Сюда же упала нежить. Ревенанты могли быть где угодно. Тонуть в пучине без возможности выплыть или покидать свои водяные могилы. Рен дергала ногами, подталкивая себя к поверхности, пока не глотнула свежего воздуха. Кашляя и отплевываясь, она изо всех сил пыталась восстановить дыхание. Все ее тело болело. Она двигала ногами, а руки шевелились, исключительно повинуясь инстинкту. Водоем оказался слишком глубоким, и Рен, охваченная паникой, снова начала тонуть. Берег. Нужно было найти берег. Снаряжение тянуло ее вниз, а лямки мешков врезались в плечи. После недолгой борьбы Рен удалось стянуть сначала одну бретельку, а затем другую. Когда девушка избавилась от балласта, ее подбородок снова оказался над уровнем воды, но Рен понятия не имела, в каком направлении плыть, чтобы добраться до береговой линии. Каким-то чудом она все еще сохранила свой костяной меч. Замахнувшись, Рен швырнула оружие так далеко, как только могла. Лезвие ударилось обо что-то. Камень посреди водоема или, если повезет, о береговую линию. Однако это не имело значения. Сосредоточившись, Рен потянулась к мечу своей магией. Скорее, она тащила меч к себе, чем наоборот, но ей было достаточно ощущения того, где он находится, чтобы понять, в каком именно направлении плыть. Энергия быстро покидала ее, и Рен принялась грести, изо всех сил стараясь удержать голову над водой. Кость перед ее мысленным взором все приближалась, и когда девушка наткнулась ногами на твердую почву, ей захотелось заплакать от облегчения. Она действительно плакала, смеялась и икала, когда, спотыкаясь, выбралась из воды и рухнула на берег. Ее дыхание стало прерывистым, легкие болели, но она была жива. Каким-то образом ей удалось выжить. Всматриваясь в темноту, Рен попыталась понять, что ее окружает. Она прищурилась и посмотрела вверх на мост, но жуткий туман заслонял видимость. Рен надеялась, что Джулиан благополучно перебрался на другую сторону. Пусть ей было неприятно потерять один из своих мечей, она испытала облегчение от того, что у кузнеца была хоть какая-то защита. Что ж, с этого момента каждый продолжит путь сам по себе. Может, так даже лучше. Ей не придется бросать Джулиана или сражаться с ним, когда придет время доставить Лео в безопасное место. Возможно, они и работали вместе, но цели у них были разные и разные взгляды на многие вещи. Да, так определенно лучше. Рен была измотана. Она потеряла сумку с припасами, а также единственный оставшийся у нее меч. Ободрала руки о береговую линию, а от падения у нее раскалывалась голова. Она как раз стряхивала гальку со своих кровоточащих ладоней, когда заметила пар. Он исходил от нее, и затуманенным рассудком Рен осознала, что вода, в которую она погрузилась, была не ледяной, а теплой. Теперь, когда воздух стал прохладнее, от ее влажной одежды и кожи шел пар. Должно быть, она упала в горячий источник. Подобные располагались по всей территории владений, но Рен ни на одном из них не бывала. Она всю жизнь была сосредоточена на тренировках, мечтая стать валькирией, и мало чем еще занималась. Температура воды оправдывала пар, но не его цвет. Водоем скалистая береговая линия, все было окрашено в тот же режущий глаза зеленый, который явно был связан с призраками, но Рен никак не могла определить его источник. Учитывая то, что она не подхватила смертельную инфекцию, свечение исходило не от нежити. Верно же? С другой стороны, это же был пролом. Возможно, здешние призраки были настолько древними, что не причиняли живым вреда. Как те бедные души на поле боя или как центр костяного леса, в котором, кстати, тоже имелась мягкая зеленая дымка. Наклонившись вперед, Рен окунула руку в воду, удивляясь теплу, которое согрело ее уже успевшие замерзнуть пальцы. Будь это обычная река или озеро, даже если бы Рен удалось побороть сковывающий легкий холод и добраться до берега, она все равно умерла бы от переохлаждения. Как бы то ни было, девушка знала, что ей нужно снять мокрую одежду. Но у нее не было во что переодеться, и она очень устала. Держа ноги частично погруженными в воду, Рен некоторое время лежала, чтобы перевести дыхание. Ее тело охватило тяжелое, словно свинец, усталость. Она не могла спать здесь, в таком виде, какой бы соблазнительной ни казалась эта идея. Но глаза Рен все равно закрылись. Дрожь пробежала по ее телу. Вокруг было темно, сыро и холодно. Когда Рен открыла глаза, прямо перед ней из темноты появился череп. Сердце сжалось в груди. Ревенант склонился над ее распростертым телом всего в нескольких дюймах от ее лица. Рен ахнула и с плеском нырнула обратно в воду. Нежить с минимумом плоти на костях смотрела на нее незрячими глазами и улыбалась ртом, у которого не было губ. Свет струился между его ребрами и, казалось, обволакивал каждую косточку так, что призрак светился с ног до головы. Ее меч! Где ее меч? Но призрак не стал преследовать ее. Именно тогда Рен окончательно пришла в себя и осознала, что находится в воде. Источник защищал ее. Сердце Рен немного успокоилось, но продолжало биться в неровном ритме, в то время как склонивший голову на бок ревенант оставался всего в 3 футах от нее. Предчувствие, глубоко засевшее в ее нутре, подсказывало, что произойдет в следующий момент. «Живая», — сказал призрак. Голос его был таким же скрипучим, как и у остальных, и от того, как он эхом отразился от стен пропасти, у Рен мурашки побежали по коже. «Такое здесь не место. Живая. Слишком живая». Рен дрожала, хотя ревенант не угрожал и не приказывал ей уйти. Его слова звучали скорее как совет или предупреждение. К ним неуклюже приближался еще один призрак. Еще больше похожий на скелет, с темными, тонкими и местами сломанными костями, удерживаемыми вертикально только силой духа. «Слишком живая», — сказал он, повторяя последние слова другого ревенанта. «Пока что». Вокруг пробуждалось все больше нежити, вспыхивающие, как светлячки, которых привлекло присутствие жизни. Они выстроились вдоль берега, в то время как позади Рен призрачный свет танцевал на воде, отражая еще больше призраков, собравшихся с другой стороны источника. Ревенанты находились в различных стадиях разложения. Сияние их душ варьировалось от чистого, яркого до мерцающего и тусклого. Неужели они заговорят разом, как какой-то призрачный хор? Или... подумала Рен, поднимаясь на ноги и пробираясь вдоль берега. «Они последуют за мной?» Она знала, что пока остается в воде, ей ничего не грозит, но все равно продолжала идти через поток высотой по колено, погружаясь так глубоко, как только могла. Рен направила свои чувства во все стороны, снова и снова оглядываясь через плечо в ожидании, что кто-то из ревенантов бросится и потащит ее к берегу или утянет под воду. Благодаря свету нежити она смогла увидеть, что высокие скалы по обе стороны испещрены пещерами и расщелинами. Если бы она могла выбрать одну, забраться внутрь и переждать ночь. Позади послышался тихий царапающий звук, а затем всплеск. Рен резко обернулась и оказалась лицом к лицу с Джулианом. Он стоял с поднятыми вверх руками, совершенно безоружный. Рен растерялась. На самом деле все ее тело начало дрожать. Шок, холод и изнеможение охватили каждую конечность. «Что за чертовщина?» — выдохнула девушка, и у нее подкосились ноги. Джулиан бросился вперед, чтобы подхватить ее. Он был явно суше, чем она, во всяком случае выше колен, по которой зашел в воду. На его одежде виднелись следы дождя, но в остальном он совсем не промок, пока Рен не окатила его с ног до головы. Казалось, кузнец ничего не имел против. Вспомнив, что вокруг была нежить, Рен настороженно оглянулась. «Они не станут преследовать», — тихо сказал Джулиан, обводя взглядом береговую линию, — «потому что не могут». Он произнес эти слова так, будто сам хотел их услышать, будто нуждался в напоминании. Теперь ревенантов было бесчисленное множество. Подобно сотням мерцающих свечей, они выстроились по обе стороны от горячего источника. «Но ты пошел за мной!» Рен не хотела, чтобы ее слова прозвучали как обвинение, но, казалось, она просто не могла говорить с Джулианом, не используя этот возражающий тон. «Я... да. Ты же не упал!» Рен утверждала, а не спрашивала. Она отстранилась, чтобы как следует осмотреть кузнеца. Его волосы все еще были идеально зачесаны, а доспехи и одежда, как она уже успела заметить, были достаточно сухими. «Нет», — ответил Джулиан, — «я перебрался через мост так быстро, как только хватило духа, и нашел шахтный ствол. Он-то мне и помог сюда спуститься». Смех вырвался из горла Рен, когда она представила себе состояние шахтного ствола и спуск в полной темноте, который, должно быть, проделал Джулиан. Еще как помог. Вместо того, чтобы своими словами вызвать у кузнеца улыбку, она вынудила его обеспокоенно нахмуриться. Она что, несла чушь? Рен так не показалось. С другой стороны, Джулиан не так уж хорошо ее знал, ведь она часто несла чепуху. От еще одной волны дрожи, пробежавшей по ее телу, у Рен застучали зубы. «Ты ударилась головой?» — спросил Джулиан, осторожно дотрагиваясь до ее виска. Рен закрыла глаза, а когда открыла их, на кончиках его затянутых в перчатки пальцев блестела кровь. Это напомнило Рен о том, как они упали в расщелину у пограничной стены. Джулиан обвинил ее в том, что она считает себя совершенством, а затем представил кровь в качестве доказательства, что это не так. Почему она вспомнила об этом с нежностью? В тот раз Рен последовала за ним, хоть и не по собственной воле, но здесь, сейчас, Джулиан вернулся за ней, хотя мог бы отправиться дальше один. Почему? «Пойдем», — пробормотал он, обнимая ее одной рукой за плечи, а другой вытаскивая из-за пояса ее костяной меч. Рен вспомнила, что ей еще предстоит отыскать второй, и попыталась оглянуться, но Джулиан подтолкнул ее вперед. Чем дальше они продвигались по воде, тем больше менялась окружающая их обстановка. Источник сужался, из-за чего берега стали ближе, но это были уже не каменистые пляжи, окруженные высокими утесами. Там виднелись здания или, во всяком случае, их обломки, и другие признаки цивилизации, такие как осыпающиеся лестницы и осколки посуды. Из воды поднимались высокие фундаменты, как будто для проектирования домов учитывали течение источника. Хотя некоторые постройки были почти полностью затоплены, что наводило на мысль о том, как со временем менялся уровень воды. Это были не руины владений, городов, что пали жертвой пролома. Нет, намного более древние они не были похожи ни на что из того, что Рен видела раньше. Вот почему ей не составило труда догадаться, что предстало перед ними. Остатки поселений некромантов. Это был затерянный некрополь, из которого на их земли поднимались ревенанты. Источник глубоко укоренившейся магии, что пробуждало живых мертвецов. Магии, которая, по-видимому, продолжала существовать. По сей день она оживляла свежие трупы и, скорее всего, наделяла их новыми способностями, такими, как речь. Скорее всего, она наделила новыми способностями и Локко. Лицезреть этот город, видеть его перед собой. Рен была ошеломлена и сбита с толку. Она вспомнила панораму, которая открывалась со сторожевой башни, когда Джулиан показывал ей шахты. Рудник Аритон находился так близко к пролому, что казалось очевидным предположить, что изменившие все раскопки происходили именно там. Но теперь, находясь в самом проломе, Рен не могла найти этому какое-либо подтверждение. Она оглянулась назад, туда, откуда они пришли. «Ты сказал, что спустился сюда по шахтному стволу?» «Не совсем. Аритон находится на восточной стороне. Поскольку говорят, что именно из-за него произошел пролом, я предположил, что там найдется путь вниз. Так и случилось. От главной шахты тропинка вела именно сюда. Она была узкой и крутой, даже извилистой». Джулиан замолк и нахмурился. «Как и большинство шахтных стволов, она была сделана каменщиками, но определенно не предназначалась для добычи полезных ископаемых. Больше походила на то, как если бы кто-то пытался найти сюда дорогу. Думаешь, кто-то искал этот затерянный город? Намеренно хотел потревожить всю эту нежить и образовать пролом? Не знаю. Наверняка тот, кто это сделал, умер вместе с остальными». Джулиан выглядел обеспокоенным. Рен не могла его за это винить. Осознание того, что пролом не был случайностью, шокировало. Возможно, все случилось вовсе не из-за добычи полезных ископаемых. Возможно, кто-то запланировал это. Но кто был способен на подобное? И зачем? По мере того, как они продвигались к разрушенным зданиям, толпившаяся на берегах нежить отступала, не в силах пересечь воду. Несмотря на это, вездесущий туман не рассеивался. Часть его была зеленой или становилась такой, когда вокруг находилась нежить, но остальная часть была бледной, как лунный свет, и светилась ярче по мере того, как они приближались к руинам. Что если... Мог ли этот туман быть магией? Так глубоко под землей? Может быть, она становилась видимой в такой близости от источника? Рен вспомнились слова Адиль, но ничто вокруг не казалось злобным или зловещим. Она дотронулась до дымки, но ничего не произошло. Джулиан отодвинулся от Рен, чтобы подойти к почти неповрежденному строению. Как и все остальные, оно было сделано из здешних камней и казалось высеченным прямо из земли. Однако каменщики здесь были ни при чем. Здание, несомненно, было высечено вручную. Неужели руками нежити? По словам Джулиана, именно так считали историки Дома Железа. Рен рассматривала возвышающиеся здания и исчезающие во всех направлениях, словно колонии муравьев, темные туннели. Она попыталась представить себе ревенантов-строителей, слуг и охранников. Ее всегда учили, что нежить не способна создавать. Призраки не используют оружие или инструменты. Но, возможно, они были на такое способны, когда следовали чьему-то приказу. До того, как оказаться на одержимых землях, Рен полагала, что такое невозможно, но последние несколько дней показали обратное. Джулиан оглянулся в ожидании указаний. Несмотря на затуманенный разум, чувства Рен обострились. «Все чисто», — сказала она, и кузнец кивнул, нырнув в низкий дверной проем. Вход был затоплен так, что вода доходила Джулиану до груди. Он поднял сумку, чтобы та не намокла, и Рен с тоской подумала о своей, которая осталась лежать где-то на дне источника. Последовав за Джулианом, она обнаружила, что только половина первого этажа была заполнена водой. На втором этаже располагалась открытая мансарда, которой вел ряд выходящих из воды ступенек. Стены были прочными, а крыша осталась неповрежденной. К тому же плещущаяся со всех сторон вода защищала их от нежити. Джулиан поднялся по лестнице и повернулся, чтобы помочь Рен. Когда девушка вылезла из воды, дрожь в ногах стала более заметной, но она заставила их повиноваться. Будь она проклята, если Джулиану придется нести ее на руках. Добравшись до мансарды, Рен привалилась к стене. В голове стучало, она больше не могла сохранять равновесие. Джулиан тем временем что-то искал в своей сумке. Он достал немного сухих дров и кремень. Вокруг, даже над уровнем воды, было так сыро, что Рен сомневалась, получится ли у него развести огонь. Хотя бормотание Джулиана, который складывал дрова и ударял по кремню, успокаивали ее не меньше любого пламени. «Рен, резко позвал кузнец, снова привлекая ее к себе. Оказывается, она прикрыла глаза, хотя не заметила этого. «Не засыпай, хорошо? Можешь еще немного потерпеть?» Она кивнула, подняла голову и выпрямилась. До нее донесся запах дыма, и, оглянувшись, Рен увидела, что в углу, в костровой яме, разгорается огонь. Высоко в стене располагалось маленькое, обеспечивающее вентиляцию окошко. «До утра дров не хватит», — пробормотал Джулиан, скорее самому себе, прежде чем пошевелить поленья и добавить к ним несколько новых. Он работал в перчатках, так что жар костра его совсем не беспокоил. Возможно, это было одной из причин, почему Джулиан их никогда не снимал. Хотя Рен хотела бы знать наверняка. «Не уверена, что внизу есть что-то подходящее», — сказала Рен, с трудом выдавливая слова сквозь стучащие зубы. «Может, ей лучше снова окунуться в источник?» «Да, она промокнет, но зато будет в тепле». «Иди сюда», — сказал Джулиан, взяв ее за руку. «Поближе к огню. Это поможет тебе согреться». Он повернулся и уставился на колышущееся пламя. «Отчасти». Рен отпустила руку Джулиана, предпочитая передвигаться ползком, чем пытаться снова встать. Тем не менее, когда она добралась до края костра, озноб не отступил. Дело было в одежде. Ей нужно было ее снять. Решив, что другого выхода нет, Рен поднялась на ноги. Джулиан, который помешивал угли, настороженно наблюдал за ней, возможно, опасаясь, что она упадет. Рен разобралась с поясом, затем с патронташем и ремешками, которые крепили ножны на спине. Она небрежно роняла вещи, но Джулиан собирал их и укладывал рядом со своей сумкой. Оставшись без брони, последнего средства защиты, девушка почувствовала себя уязвимой. Конечно, в первую очередь из-за нежити, но и из-за Джулиана тоже. Она была костоломом, а он кузнецом. Это определяло их отношения, то, как они друг друга воспринимали. Без отличительных знаков они были просто двумя людьми в темноте. Джулиан не торопился складывать ее доспехи, как будто нарочно медлил, давал ей время. Девушка посмотрела на свою мокрую одежду. Та прилипла к коже и была тяжелой от впитавшейся в нее воды, а мышцы Рен казались не тверже желе. Поверженная, она опустила плечи. «Могу помочь, если хочешь», — сухо сказал Джулиан и встал перед ней. «Я закрою глаза». Рен закатила свои. «Тогда от тебя будет мало толку», — сказала она, напрягая мышцы в попытке унять дрожь. «Просто сделай все быстро. Пожалуйста». Джулиан кивнул, сокращая расстояние между ними. Он расстегнул пуговицы на ее куртке, стянул ее и бросил на землю. Если с ее оружием и доспехами кузнец обращался с предельной осторожностью, то теперь он ускорился, полной решимости закончить как можно быстрее. В другой ситуации с другим парнем Рен, возможно, подумала бы, что тому не терпится увидеть ее обнаженной, и поэтому он так неуклюже орудует руками. Но в случае с Джулианом она подозревала, что каждый момент раздевания приводил его в ужас. Он был вынужден это делать ради неё и ради их общей цели. Не намека на похоть или желание. В каком-то смысле это разочаровывало, хотя и облегчало задачу. Когда кузнец расстегивал пуговицы на рубашке и скользнул костяшками затянутых в перчатки пальцев по ее обнаженной груди, Рен положила руку ему на запястье. Джулиан замер и нерешительно поднял взгляд, до этого сосредоточенный только на его собственных руках. Его лицо находилось всего в нескольких дюймах. Обычно зачесанные назад волосы растрепались, и одна прядь упала на лоб. Рен встретилась с ним взглядом и кивнула. Джулиан все понял. Он удалился очень быстро. Она стянула с себя рубашку и спустила брюки. Все это время Джулиан стоял к ней спиной. Наклонившись, он снова возился с костром, хотя уже скорее тушил его, чем помогал разгореться. Он оставался в таком положении до тех пор, пока шлепок, с которыми штаны Рен упали на пол, не оповестил о том, что она полностью обнажена. Джулиан выпрямился, повернув голову не больше, чем на дюйм. «Закончила», — сообщила Рен. Босая, потому что уже сбросила сапоги, она подошла к Джулиану и положила руку ему на плечо. Как обычно, он напрягся от ее прикосновения. «Вот», — произнес кузнец чуть громче шепота и все так же не оборачиваясь. Он достал из своей сумки одно из одеял. Грубое, но сухое. Оно было достаточно большим, чтобы Рен могла укрыться с головы до пят. Накинув одеяло на плечи, девушка наслаждалась окутавшей ее волной тепла. Она просто стояла, покачиваясь. Ее глаза снова закрылись. «Хочешь есть?» — спросил Джулиан. Его голос звучал откуда-то издалека. «У нас есть, Рен». Она резко проснулась и обнаружила, что он наблюдает за ней с выражением, которое можно было бы назвать нежным, если бы речь шла не о Джулиане. Рен подумала, что его позабавил тот факт, что она заснула стоя, как лошадь. Она решила надуть губы, подражая благородному животному, и это, казалось, встревожило кузнеца больше, чем ее легкомысленный смех, разнесшийся по пещере. Джулиан вытащил откуда-то клочок ткани и промокнул то место возле ее виска, где раньше обнаружил кровь. «Не слишком глубокая», — пробормотал он. «Сядь сюда на одеяло, чтобы я мог ее обработать». Рен повиновалась, терпеливо ожидая, пока он смочит тряпку в воде и протрет порез. Такое внимание со стороны Джулиана нервировало. Его лицо было так близко, глаза казались такими яркими, а взгляд пристальным, что у Рен все сжималось внутри. Похоже, порез перестал кровоточить, потому что как только Джулиан протер его, он оставил рану открытой. «Знаешь, они разговаривают со мной», — сказала Рен. Он встретился с ней взглядом и в замешательстве нахмурил брови. «Ревенанты, они разговаривают со мной. То есть они разговаривали со мной с тех пор, как мы ступили на одержимые земли». Он отвернулся, выжимая пропитанную кровью тряпку. «Я никогда... Я не знал, что такое возможно. Я тоже призналась, Рен. Это заставило ее вспомнить о поле боя, об истории наследника Грейвина, в которую рассказал ей Джулиан». Ничто больше не имело смысла, и казалось, что правила не работали ни для костоломов, ни для нежити. Или, возможно, Рен была не так хорошо информирована, как ей казалось. Здесь хранилась магия, больше магии, чем в мире наверху. Она сделала возможным то, что не должно было быть таковым. Рен казалось, что она сидела, но в следующее мгновение она уже лежала на боку, прижавшись лицом к холодному каменному полу, а Джулиан тряс ее. На мгновение, забыв, где находится, Рен попыталась выпрямиться, но Джулиан толкнул ее обратно. Ее мозг лихорадочно пробирался сквозь события. Мост, падение, ревенанты. «Успокойся», — сказал кузнец. «Ты в безопасности». Несколько безумных мгновений Рен просто смотрела на него, моргая, пока, наконец, не кивнула. Странно, что, находясь наедине с ним, кузнецом, в проломе, Рен чувствовала себя в такой же безопасности, как и раньше. Но так оно и было. Огонь теперь весело потрескивал, заливая комнату теплым приветливым светом. Ее одежда была разложена, поставленные возле огня ботинки сохли под его ровным жаром. Джулиан тоже снял доспехи и прислонил их к стене. «Я просто хотел убедиться, что с тобой все в порядке», — объяснил он, указывая на ее голову, и Рен поняла, что кузнец боялся, что у нее сотрясение мозга. Что если она проспит слишком долго, то может никогда не проснуться. Тогда Рен действительно посмотрела на него и заметила, что он сидит на земле, а, несмотря на снятую железную пластину, на нем все еще промокшая одежда. Она забрала себе все их одеяла, по крайней мере те, что были сухими и не лежали на дне источника. Однако ботинки Джулиана сушились рядом с ее, и Рен мельком увидела его босые ступни. Они были бледными, хорошо сложенными, в общем, вполне обычными, но от их вида по спине Рен пробежал противоестественный трепет, особенно учитывая, что Джулиан сидел в более непринужденной, чем обычно, позе, повернув ступни к огню. Может, именно ослабление его бдительности показалось ей таким привлекательным. Но что бы это ни было, она хотела большего. Отмахнувшись от предложения помочь, Рен осторожно встала, вытащила из-под себя одеяло и протянула его Джулиану. «Оно немного влажное, но точно суше, чем то, что на тебе», — сказала девушка. «Я в порядке», — настаивал кузнец, но Рен одарила его сердитым взглядом. «Окажи мне любезность», — заявила она, кинув в него одеяло. Он поймал его и, бросив на Рен хмурый взгляд, завернулся весь, включая голые ступни. Удовлетворенная, Рен снова устроилась рядом с ним. Некоторое время спустя ее разбудил треск полена в костре. Она лежала близко к теплу пламени, а Джулиан, плотно завернутый в свое одеяло, устроился рядом с ней. На полу сушились его пальто и брюки. Рен ухмыльнулась и снова закрыла глаза.